Учитывая же тенденцию рождения короля демонов, можно было сделать вывод, что окончательного мира можно не ждать, а если не будет мира, то смерти продолжатся. Продолжатся же смерти, судьба Тымацу, как бы не до самой смерти плодить эльфов. Веселого в этом нет ничего, лишь бык-производитель с телом эльфа. Лаллиара ничего не ответила, перестав смотреть в глаза Тымацу. «Кхм-кхм», — закашлялся король, вновь взяв в руки бокал с вином. «Давайте отвлечемся от не самых радостных мыслей и просто дружно выпьем». Мичеру без проблем взяла бокал с вином, последовав слову короля. Эльфийка, поняв правильно контекст, который вложил король, тоже взяла вино и принюхалась. «Дешевое человеческое вино», — пробормотала она на эльфийском, но по ее тону все примерно поняли, что она сказала. «Дорогая», — повернул голову на королеву Элиас, «мне не здоровиться», — дрогнул голос королевы, когда она взяла бокал с вином и принюхалась. «Я, наверное», — Лаллиара нахмурилась. Эльфийки сзади нее начали перешептываться. Элиас стал заметно мрачнее. «Альма, давай оставим это и выпьем. Я прошу тебя». Женщина сжала бокал, но, увидев, что все смотрят на нее как на какую-то дурочку, кивнула. Все сделали глоток. Стоило королеве прикоснуться губами к бокалу, тот резко, под воздействием невидимой силы, выскочил у нее из рук и попал на ее лицо и шею. «А-а-а!» Королева, почувствовав, как ее лицо и горло начало буквально разъедать, закричала, схватившись за лицо. Словно старшеклассники этого и ждали, они, пока эльфийки и король не успели прийти в себя, оказались рядом с королевой, схватились ее и заломили ей руки. «Че, что здесь?» Король настолько растерялся, что просто начал хватать ртом воздух, пытаясь связать два слова. Флора подошла к своему отцу, обняла его и заплакала, из-за чего те ростки ярости, что только успели поселиться в сердце растерянного правителя, просто исчезли. Сичи улыбнулся еще чуть шире. «Умница! Как вы можете видеть, смотря на пораженных эльфиек и буквально застывшего короля, голос Мичеру звучал особенно беззаботно и безобидно. Проблема демонов сейчас наиболее актуальная, не так ли? После же решения одной проблемы, обсудим уже в спокойной обстановке ситуацию с Тымацукуном. Как вам?» Лаллиара сконфуженно кивнула. «Безумие. Вокруг творилось какое-то безумие. Мы так не договаривались», — Фарилярил Леона, кричал на богиню другое божество. «В игре не было такого сценария. Ты нас обманула». Богиня с нечитаемым выражением лица смотрела на мерцающее меню перед собой. Под взором богини десятки энергетических экранов менялись один за другим, пытаясь показать ей общую картину произошедшего. Вместе с безликим божеством, в белом пространстве, Фарилярил Леона с каждым мигом получала все больше и больше образов от других богов. Они были безумно недовольны и требовали вернуть назад все поставленные души. «Думаю, в этом больше нет никакого смысла», — пробормотала она. «Это уже все равно нельзя контролировать. Что ты имеешь в виду?» Вышел вперед бог, выглядевший как черепаха, хотя, скорее уж черепашка-ниндзя. Фарилярил Леона не ответила, вытянув руку, из которой вышел безумно могущественный импульс силы. В следующий момент боги вокруг, не успев ничего сделать, просто исчезли. Фариль не сдержала садистской улыбки. Ограничения, которые на нее повесил ее создатель, полностью не исчезли, но стали намного меньше. Фарилярил Леона как бы не впервые в своей жизни смогла по-настоящему почувствовать всю ту силу, которой обладала. Она долго, очень долго копила души и веру разумных существ, вносила в мир все больше и больше хаоса, по чуть-чуть искажая мировую систему вокруг, умудряясь по ходу дела еще и организовывать развлечения богам из разных миров. Ее план почти подошел к концу. «Тебе не кажется, что ты пожалеешь об этом?» — спросила появившаяся в белом пространстве черноволосая девушка с черными, глубокими глазами. Как ни странно, но она была темной богиней, одной из существ, что иногда делала ставки, но довольно редко. Именно она посадила на место короля демонов школьника из Японии. Что очевидно, ее могущество было достаточно, чтобы противостоять Фарилярил Леоне, ограничения с которой начали постепенно спадать. «Что ты имеешь в виду?» — перестала глупо улыбаться богиня. «Хаос», — безразлично пожала плечами темная богиня, едва заметно улыбнувшись. «Ты уже с ним переборщила и вскоре поймешь, почему», — предвкушающе захихикала девушка. В следующий момент темная богиня исчезла. Фарилярил Леона, которая не была совсем дурой, напротив, серьезно задумалась над словами, бесспорно, довольно могущественного существа. Помотав головой, Фарилярил Леона решила перейти к следующему этапу. Прикрыв глаза и сконцентрировавшись, она вновь их открыла, оказавшись в теле своего аватара. Тело богини непроизвольно вздрогнуло, почувствовав настолько много концентрированной похоти, что даже ее немного пробрало. «Прекрасно», — довольно улыбнулась богиня, чувствуя аномально быстрый рост силы иномирного божества. Фарилья-Риллиона осознала себя в центре одного из городов демонов. Повсюду, как ни странно, не было ни разрухи, ничего либо еще, чистый ухоженный город из камня, практически такой же, как и у людей, но лишь заметно беднее. Город пустовал, но богиня точно чувствовала, что это не так, направившись в самый центр этого места. Иногда мимо нее пробегали вместе со своими детьми и женами редкие мужчины-демоны, которых у демонов, как и у эльфов, было довольно мало. Наконец, Фариль, или же Фарилья Риллиона, в теле светловолосой девушки, одной из бывших рабынь, вышла на площадь, где буквально повсюду лежали обнаженные девушки самых разных рас, на лицах которых читалось чистое блаженство и удовольствие. В центре этого воплощения похоти, среди тел лежащих девушек, стояла обнаженная фигура светловолосого мужчины, вокруг которого полыхал яркий, золотой огонь. «Поздравляю тебя, Лор, с обретением физической оболочки», — улыбнулась как можно слаще аватар богини. Фигура повернулась, встретившись взглядом с Фарилья Риллионой. Золотые глаза Лора буквально полыхали от силы. Его внешность нельзя было точно как-то описать, за исключением золотых волос и глаз, его лицо было непостоянным и изменчивым. Кто-то в толпе девушек видел в Лоре совсем молодого юношу, кто-то уже взрослого мужчину, некоторые даже видели на месте Лора подтянутого старика. Он воплощал собой по-настоящему идеального мужчину для каждой девушки, которой он приносил исконное, райское удовольствие. Похоть вокруг бога гарема была настолько сильной, что самой Фарилья Риллионе было уже тяжело себя контролировать, хотя Лор и никак не пытался воздействовать на богиню. Божество вообще ни на кого здесь не воздействовало. Это была пассивная сила окончательно воплотившегося в своей истинной форме бога. Можно сказать, что его место рождения, хотя это таковым и не являлось. «Надеюсь, мой презент тебе понравился», — улыбнулась богиня, явно имея в виду первых девушек, которых встретил Лор. Бог гарема вновь осмотрел свой гарем. Все женщины, что в него попали, были свободны и ни к чему не были принуждены. Те, кто уже имел семьи, был в кого-то влюблен или чувствовали симпатию, все они покинули город, включая еще маленьких девочек. Остались лишь девушки и женщины, которые были не против компании бога гарема, а таких было очень и очень много в силу того, что представительниц женского пола было банально намного больше мужчин. Со сформированным же телом Лор привлекал внимание буквально всех. «И зачем ты это сделала?» Оставался спокойным тон Лора. Его голос, как и внешность, был для каждой девушки индивидуальным. Фарилья Риллиона услышала идеальный для себя голос, из-за чего ей стало себя сдерживать еще сложнее. «Я хочу тебе кое-что предложить, Лор. Если ты согласишься мне помочь, то я обещаю, что прямо сейчас сниму с тебя контракт с тем смертным и ты станешь полностью свободным. Как ты смотришь на это?» Сказав это, Фарилья Риллиона щелкнула пальцами и ее одежда исчезла с ее тела. Лор наклонил голову. Ему было еще не очень просто соображать после того, что здесь происходило на протяжении целого дня и ночи. Мысли бога гарема сейчас были больше заняты тем, чтобы он начал по чуть-чуть создавать свои копии воплощения, дабы он мог потянуть весь образовавшийся гарем. В конце концов, как и подобает уже почти великому и доброму богу гарема, он должен заботиться о своем гареме, а одного воплощения может быть мало. Тем не менее, взгляд Лора немного прояснился. Из-за нереально возросшей силы сознание бога гарема стало сильнее правил контракта, которые запрещали ему даже думать о предательстве. Он может получить свободу. Глава 63. Действовать решил последовательно, вырубил парой ментальных ударов, вложив как обычно почти всю псионическую энергию, увы, с примесью духовной силы просто нереально крепкую девушку-рыцаря, после чего, связав ее, не обращая внимания на открытый рот Рин, принялся объяснять ситуацию. «В голове у меня было довольно много образов, связанных с разного рода недопониманиями и, в общем-то, как показала практика, у меня их за последние месяцы случилось просто тьма сколько. Тенденция не самая приятная. Тем не менее поделать все равно с этим ничего нельзя, такова судьба, ага». Мои приключения и переживания Лоля со старшеклассницей слушали с интересом, иногда задавая уточняющие вопросы. «Тацуя-кун, ты, читал сказки дракону?» — с открытым ртом спросила Мичиру. «Дракон, не дракон», — безразлично пожал плечами. «В первую очередь маленькая девочка, но вы же сказали, что ей уже много больше сотни лет», — непонимающе уточнила Рин. «Разумный может быть взрослым в 13 лет, но не быть им в 100», — легко парировал. «За время, пока мы ждали пробуждения Тируко, успела прийти в себя девушка-рыцарь. В сокровищнице девочки-дракона хватало разного откровенного хлама и веревка, лишь вершина айсберга. Меня опять вырубила какая-то странная сила», — приняла сидячее положение блондинка, недовольно насупившись. «Ты здесь вообще лишняя», — приподнял бровь я. «Я пришла за реваншем», — спокойно возразила девушка-рыцарь, встала, после чего просто порвала веревку. «И опять проиграла», — хмыкнула Мичиру, в эмоциях при этом готовая чем-то вдарить по блондинке. «К сожалению», — грустно заключила девушка, начав взглядом что-то искать. «Насколько я понимаю, свой меч. А, где?» Девушка, осмотрев гору золота, сосредоточила взгляд на мне. «Наверное, со стороны я выглядел странно, сижу на кровати принцессы на горе золота, находясь в по-настоящему железных объятиях рогатой девочки. Возле же меня вальяжно присела Мичиру с одной стороны, при этом, правда, сохраняя дистанцию, Ирин, немного ко мне прижавшись. Я прямо окружен женским вниманием, точно. Это еще не говоря об Азаме, кто-то мог бы даже сказать, что у меня есть девушка даже на духовном уровне. Тьфу, уже даже уставать от этого перестал. Кажется, в тот момент, когда мой лоб зажил, уже как 2 дня, после ударов об стену, я окончательно прошел все этапы отрицания действительности. Они у меня сильно затянулись, но мне удалось справиться. Да, нет, просто я сам себя обманываю. Ты про это? Приподнял телекинезом лежавший на кровати меч. Да, легко согласилась девушка. Можешь отдать? Я, если честно, немного завис. Я что, настолько похож на идиота? Девушка-рыцарь недовольно поджала губы. Пожалуйста. Ао, да, это все меняет. Волшебное слово же сказала. Нет, притянул я в свободную руку меч, после чего в мое сознание вновь начал стучаться дух в нем. Почему? Невинно спросила она. Еще и глазами так похлопала, мол, как ей могли вообще отказать? Потому что ты можешь напасть, вмешалась Мичиру, которой явно надоел столь бессмысленный диалог. А если я пообещаю, что больше не буду? Девушка неспешно поднялась по горе золота к нам, благодаря чему она попала в зону моей эмпатии, и я стал чувствовать ее эмоции. По факту, она была просто расстроена. Странная же, тогда я отдам его тебе, смотря в глаза девушки, улыбнулся я. Лукавства в ее эмоциях я не чувствовал. Кажется, она просто странная, очень странная, безумно странная. Теперь настала очередь блондинки зависать. Правда? Абсолютно. Тогда я обещаю, решительно кивнула блондинка. Прислушавшись к ее эмоциям, понял, что она, вроде бы, не врет. Удовлетворенно кивнув, взял меч в свободную руку, сразу почувствовав, как мне стучится в сознание дух. Чисто ради интереса позволил духу ко мне обратиться, получив следующие образы. «Помогите, пожалуйста, я человек, помоги». Мое сознание буквально затопили максимально примитивные, но искренние образы духа из меча, или, точнее, бывшего человека, которого кто-то засунул в меч. Хмыкнув, спокойно отдал счастливой девушке меч. «Честно, у меня и самого проблем выше крыши. Втягивать себя в новые авантюры мне не хочется совершенно. И так есть предчувствие, что я сам скоро во что-нибудь эдакое втянусь». Девушка, взяв меч, счастливо его обняла. «Если бы ты победил меня в честном бою, то стал моим мужем», — сказала это она таким тоном, будто это нечто очевидное и само собой понятное. «Охренеть, Какара, кажется, ударил себя лапкой по мордочке». Рин открыла рот. Ла-ля, впрочем, тоже застыла. «Я думала, что смогу взять реванш, но опять проиграла». Блондинка явно засомневалась, столь странным образом. «Мне очень жаль, но мое сердце не может признать такой проигрыш». Поняв, что все сказала, довольная психованная неспешно спустилась с горы золота, после чего вышла из пещеры. Мы промолчали где-то с секунды 3. Наконец, мозг Рин полностью обработал информацию. «Г. Грязная извращенка». Подскочив, девушка, распространяя вокруг себя просто тонны магической энергии, на невозможной для простого человека скорости побежала за только что ушедшей блондинкой. В следующий момент что-то взорвалось, и мы всей нашей небольшой компанией услышали чей-то удаляющийся крик. В пещеру зашла полностью довольная несостоявшаяся, Несостоявшаяся же девочка-волшебница залезла на кровать принцессы, после чего вновь скромно села возле меня. «Ясуда-сан, я продолжаю заниматься развитием ваших способностей», как бы между делом едва ли не промурлыкала девушка. «Ну и молодежь пошла», впечатлилась древняя Лаля. «Мя-я, кажется», устало вздохнул Кокора. «Чистый разум, пока этот кот, одно из самых адекватных существ, что я видел в том и этом мире, серьезно. Честно говоря, я даже серьезно задумался над тем, чтобы завести себе такого. Слона, естественно, не получится, но кот Рин показал мне хороший пример. Будет у меня четырехлапый товарищ, которому я смогу выплеснуть все свои переживания и размышления. На самом деле, мне очень даже нравится эта мысль, что здесь происходит и кто все эти двуногие самки». Тем временем проснулась, видимо, от большого количества звуков, Тируко. Столько подозрительности в ее эмоциях я еще никогда не чувствовал. «Тэцуя, у тебя что, как и у всех тех героев двуногих гарем? Почему ты сразу не сказал?» «Нет, я точно соврал, когда сказал, что прошел все стадии и готов начать все воспринимать адекватно. Значит, ты однолюб со странными наклонностями?» Явно не поверила девочка-дракон. «И что за странные наклонности? Все так относятся к единению разумов, словно это какая-то безумно мерзкая вещь, которой не должно существовать, честно. Нет, я понимаю, что с их точки зрения все именно так и есть, и я даже, пожив немного в обществе существ без силы разума, стал прекрасно понимать их мысли, но принять их довольно сложно. У нас, в общем-то, у самих запрещено объединять более двух разумов за раз, за это можно здорово получить. Тем не менее, я не спешу в этом признаваться, но неприятно, когда суккуба, существо похоти и разврата, называет тебя извращенцем. Ага, так-то, эту тему никто вслух не поднимал. Мне сейчас не хочется вновь говорить об этом перед Рин, несмотря на то, что я и так уже все объяснил. Не то время, не то место. Но, как оказалось, Тируко более чем умело направлять образы, хоть и делала это с помощью магии. Раньше я как-то слабо понимал, как маги вообще могут пользоваться разумом через магическую энергию, но потом появилась библиотека и заполнила пробел в моих знаниях. Если упростить, то псионы пользуются всеми способностями разума напрямую, тогда как маги используют энергетическое тело, завязанное на разум, через эдакий костыль, которым выступает магическая энергия. Этот вид энергии вообще затычка для чего угодно, насколько я понял. Хах, в образах Тируко явно чувствовалась еще и чистая ментальная энергия, но, в общем-то, я слабо удивлен тому, что она была на такое способна. Дракон, как-никак, у меня в голове фанаты фэнтези утверждают, что это часто злые боссы, против которых нужно долго гриндить опыт в данжах. Или то, кажется, образы от фанатов РПГ из Кореи, не могу точно сказать. Мое ментальное молчание Тируко восприняла по-своему, подозрительно прищурившись. «Тогда почему вокруг тебя крутится так много двуногих самок? Я не чувствую в тебе столько силы, чтобы они сами приходили», продолжила капать мне на мозги девочка-дракон. «Хотя, может, ментальная энергия всех так привлекает?» — почесала рог Тируко, вслух начав размышлять. «Вы, двуногие, вроде уважаете сильный разум, поэтому неудивительно, что столько самок подсознательно чувствуют партнера с сильным разумом». Словно озарилась она. «Ага, тьфу, да и жизненной энергии у тебя больше, Тэцуя, чем у этих самок, что они, уверена, тоже чувствуют. Тогда все понятно». Девочка-дракон довольно закивала, сама себе там что-то надумав. «Вы точно о чем-то разговариваете?» — спалила всю контору Рин, обратив внимание на мой усталый взгляд. «Не мы, она», — потер глаза я. «Думаю, мы уже должны возвращаться и начать думать над тем, чтобы вернуться в свой мир, а то мы здесь и так задержались». «Тэцуя-кун прав», — покивала важно Мичиру. Сейчи-кун смог вывести из душевного равновесия Элиаса-сана, из-за чего он еще точно какое-то время не будет нас трогать, да и все еще актуальна проблема с эльфами и демонами. Пока идет этот конфликт, мы должны тихо найти источник энергии и просчитать ритуал на... Встретилась взглядом с янтарными глазами древняя Лаля, всех. «И если ты хочешь», — нагло улыбнулась Лаля, продолжая достойно выдерживать взгляд девочки-дракона, — «отправиться с нами, то помоги найти этот источник». «Она правда отправится с нами», — не скрылось отчаяние в голосе Рин. Еще тише она добавила: «Еще одна П». Несостоявшаяся девочка-волшебница что-то хотела сказать, но Кокора ударил лапкой по губам свою хозяйку, из-за чего та, Покраснев, замолчала. Тируко пренебрежительно хмыкнула, после чего обратилась в свою взрослую форму, заставив Рин сдавленно закричать. Чернышу вновь пришлось дать пару ударов лапкой по лицу хозяйки, чтобы та успокоилась. Кокора даже залез мне на голову и погладил по голове, отправив образ, который можно было интерпретировать как «хоть и глупое, но доброе и искреннее, не обращая внимания», или что-то вроде того, как знать. В общем, в подобной довольно необычной компании мы таки смогли перейти к важной теме, что, признаюсь, было не совсем просто. «Сердце демона должно быть идеальным источником энергии», — поясняла Тируко, которая явно не хотела меня отпускать в другой мир без своей, бесспорно, нужной компании. «Из него рождаются все владыки демонов, и его должно с запасом хватить, чтобы сделать 10 таких ритуалов по переносу в другой мир». «Подожди», — нахмурилась Мичиру. «Тирукутян, как много существ знают про это сердце? Все, кто прожил достаточно долго, знают про него», — беззаботно пожала плечами девочка-дракон, по эмоциям которой было ясно, что переходить в свою привычную форму она пока не планирует, чувствуя садистское удовольствие от реакции Рин. «Да и было там еще что-то, а таких много, Мичирутян. Тогда почему вы все скопом не можете пойти и уничтожить его, или забрать себе?» Приподняла бровь ушлая Лаля. «Тогда бы эти ваши мировые угрозы перестали рождаться». Девочка-дракон беззаботно пожала плечами. «Кому-то лень, кто-то боится гнева богов, кто-то считает подобную цикличность нормой, кто-то не хочет просто лишний раз рисковать. Эти короли, Мичирутян, как и вся раса демонов, опасны лишь для людской и эльфийской расы». Задумалась серьезно дракон. «Может, еще для зверолюдей и им подобных, да гномов, как и представителей водных рас, еще нужно добраться, драконов и так почти не осталось, да и все, в принципе». «Вау!» – протянула впечатленная Лаля. «Я, если честно, тоже в немом шоке. По факту, сильным мира сего просто либо лень, либо страшно идти против богов. Вот и вся причина. Уверен, если бы в этом мире разного рода сущности смогли нормально скооперироваться, то уже давно избавили бы мир и от богов, и от демонов, да и вообще от всего. А так, все всем довольны, мелкие мошки мрут, рождаются, да и пофиг, точно. То есть, если мы хотим вернуться полным составом, нам нужно украсть это сердце», — заключил я. «В таком случае, предлагаю сначала вернуться в Фарилеон, подготовить заранее ритуал, после чего уже, подготовившись, пойти на демонов». Все восприняли мой гениальный план как нечто естественное. По факту, я просто вслух оформил то, к чему и так тут все пришли. Нужно будет наведаться в сокровищницу Кайлиасу, в частности, к тем артефактам и попытаться их все подчинить. По факту, чисто теоретически, я смогу получить временный доступ к вложенной в эти артефакты силе, из-за чего мы легко сможем победить этого их короля демонов и тихонько стырить сердце. Если не получится тихонько, то попробую натравить это святое оружие на тех, кто будет против. Насколько я понял на примере той богини, что пришла ко мне в сон, она не может использовать свой полный потенциал. Ну, я просто следую из того, что я повел себя нагло и при этом все еще живой. Как-то не верилось во всепрощающую доброту богини, честно. По крайней мере, подобные мысли мне кажутся относительно логичными. После того, как мы обсудили этот момент, было принято решение собираться. Тируку было жалко оставлять свои драгоценности, но нежелание вот так вот опять остаться одной у нее было намного сильнее, из-за чего она взяла самое, по ее мнению, ценное. Если обобщить, то она взяла всю честно и нечестно полученную алхимию, по типу той концентрированной жизненной энергии, какую-то золотую спиночесалку, мешок золота и синего цвета лук. «Он, почти самое ценное, что у меня есть», — держала в руке лук Тируко, разглядывая его. Девочка-дракон в теле девушки неожиданно захихикала, после чего протянула его мне. «Попробуй взять». Приподняв бровь, ожидая подлянки, я принял в свою руку лук. Примерно чего-то подобного и ожидая, я, использовав телекинез, таки смог выдержать вес лука и позорно не упасть вместе с ним. «Молодец», — захихикала Тируко. «Попробуй натянуть тетиву». Пожав плечами, сделал так, как она сказала. Стоило мне натянуть тетиву лука, как на пустом месте появилась синяя энергетическая стрела, состоящая, если я правильно все чувствую, из чистой духовной силы, безумно концентрированной духовной силы. Чисто теоретически, таким луком можно ранить душу любого существа, вплоть до бога, похвасталась Тируко. Мне его подарил один лучник в благодарность за то, что я сожгла дом двуногого мага, который убил всю его семью. Грустная история, действительно погрустнела Рин. Азами в цепочке, если я правильно интерпретировал ее эмоции, согласно кивнула. Ну, или что-то вроде того. Одна из многих, повторила безразлично свой ответ девочка-дракон, после чего забрала у меня лук. Забыла уточнить, что он состоит из душ существ, которые проиграли этому лучнику, довольно захихикала девочка, видя, как вытянулось лицо Рин. Ни черный, ни белый, лишь ответила на это Мичеру. Серый. Даже включила взгляд древней и прошаренной Лали. В общем, собрав все, очень помог пространственный карман Лали. Мы отправились обратно в Фарилеон прямиком на девочке-драконе экспресс. Если честно, у меня почему-то было какое-то не самое хорошее предчувствие. Так это что выходит? Тут есть еще одна интересная аномалия. Слегка удивленно приподнял бровь беловолосый юноша, наткнувшись в городе на проходивших мимо бывших учеников Ясуды. Они сразу заинтересовали его своим поведением, поэтому он считал их память. Неожиданно. Очередной дезертир, что ли? Остановившись у прилавка с капустой, парень едва заметно улыбнулся и поднял взгляд на небо. Солнечные лучи ударили ему в глаза, из-за чего он зажмурился. Тогда лучше подождать, пока на него наткнется бегун и лишний раз не показываться. Мастеру психику и так расшатали. Было бы интересно посмотреть, как он отреагирует на поведение адепта. Закончил он говорить все тем же патетичным, пускай негромким, тоном. «Псих, будешь что-то покупать, или нет?» Недовольно поторопила его старая женщина, продававшая капусту. Всех клиентов тут распугивает своим поведением. Обратив внимание на женщину, юноша едва заметно приподнял бровь, после чего вытянул руку. Материя дрогнула и исказилась, подчиняясь силе неизвестного, после чего начала собираться в форму золотой монетки, которую парень протянул открывшей рот женщине. «Прошу прощения за беспокойство», — доброжелательно улыбнулся беловолосый парень, после чего, так и не купив ничего, пошел дальше. Глава 64. Выглядел Элиас, конечно, потрепанно, ссутулился, бледный, мешки под глазами, кажется, что даже волосы немного потеряли свой цвет. «Прошу, проходите», — кивнул он на сокровищницу. Голос короля звучал безразлично и, я бы сказал, бездушно. «Я уже плюс-минус знаю историю, и мне, будем честными, даже немного жалко его. Бесспорно, рано или поздно подобное должно было раскрыться, но Сеичи решил использовать ситуацию с максимальной пользой и умудрился мало того, что сломить короля, дабы он нас пока не трогал, так еще и показать эльфам, что есть общий враг, в какой-то даже степени умудрившись скинуть на них часть вины. Хотя, доля правды в этом определенно была. Мы умудрились вернуться буквально меньше, чем за минуту. Теруко явно захотелось пошутить, и она набрала настолько большую скорость, что, да, мы точно преодолели скорость звука. Как минимум, слава телекинетическому барьеру, духовной силе, барьеру от Мичеру и барьеру от Рин, иначе подобные игры могли закончиться плачевно. Потом, конечно, под моим осуждающим взглядом Теруко призналась, что контролировала все и ничем бы плохим это не закончилось, вроде не врала, но мне даже с эмпатией в это верилось с трудом. Дабы не упасть, пришлось очень напрячься. Думал сводить ее в Фарилеоне к тому магическому повару-читеру. Что же обойдется? Ходить Теруко продолжила в своей взрослой форме на потеху себе и чтобы позлить несостоявшуюся девочку-волшебницу. В этой же форме мы ее и представили классу. Честно говоря, было довольно приятно чувствовать в эмоциональном фоне класса столько радости за свою жизнь, но то уже частности. Сеичи так вообще не был удивлен, что со мной все в порядке. К сожалению, эльфийка, из-за которой мое состояние стало особенно плачевным, была возвращена своим. Мичеру уточнила, что эльфы готовы были, если им не вернут их владычицу леса, развязать кровопролитную войну хоть прямо сейчас, и она была для ушастых еще важнее, чем Тымацу. Пакт они там какой-то подписали, к соглашениям пришли, однако Лаля в подробности не вдавалась, так как, по большей части, этим не интересовалась, участвовала, конечно, но основную роль взял на себя Элиас. Мужчина умудрился взять тогда себя в руки и закончить встречу. В первую очередь правитель, а лишь потом муж и отец. Впрочем, стоит признать, что он, уверен, на многое закрывал глаза, продолжая заниматься самообманом, наслаждаясь счастливым неведением. Признаюсь, жуткая судьба, жить с фальшивкой годы. В любом случае, Мы с Лалей провидицей приступили к основному плану действий, она и без того уже села просчитывать ритуал, однако сейчас сказала, что будет тратить все свое время на расчеты условий самого ритуала. Тут у нас не только вопрос переноса, но и вопрос получения через информационное поле необходимых координат. Любая ошибка может привести к тому, что информационное поле может, скажем так, вариаций того, что оно может выдать, слишком много. Лишь после того, как Мичеру просчитает ритуал, она передаст его мне, я загружу его ментальный образ в куб. Он, к счастью, оказался не тронут, после чего задам команду на оптимизацию. Пока же время я решил почем зря не терять и пошел к королю. Конечно, несмотря на не самое благодушное настроение, он все же уточнил, зачем мне туда, на что я ему ответил, что, возможно, для того, чтобы прибить пару высокопоставленных демонов. Стоит ли мне говорить, что подобным ответом я убил даже намеки на то, чтобы Элиас был против? Безусловно, мне придется потом ему дополнительно все объяснить и показать, тем не менее я сомневаюсь, что это будет сложно, особенно учитывая, что все карты раскрывать я не стану, а то и напугать могу. Хотя, учитывая его состояние живого робота, у меня есть определенные сомнения по этому поводу. Признаться, у него действительно довольно печальная история получилась. Покачав головой, выкидывая оттуда подобные мысли, я стал рассматривать самые разные артефакты, которые тут оставили боги. Ну, либо одна богиня. Подойдя к первому попавшемуся золотому мечу, если не знать, что магия, то подумал бы, что полный бред, взял его, сразу почувствовав, как ко мне ломится в сознании дух. Интересно, кстати, почему Азами не умеет так? Тоже же дух, психологическое что-то, или просто из-за того, что она более материальна? Спрошу потом. А-а-а, не разочаровал мои ожидания дух в мече. Не трожь меня, не трожь меня своими грязными руками. Мне нужны только нежные пальчи. Поморщившись от отвращения, планомерно нанес несколько ментальных ударов по сознанию в мече. Да, давно заметил, что все мои проблемы успешно решаются ментальными ударами. Я вроде в республике усиленно телекинез развивал, но что-то он мне особо не помогает, а вот ментальные удары, почти всегда. Дух в мече сдавленно запищал, словно упал на кое-что очень важное, после чего затих, и я почувствовал, как сознание духовной сущности, как бы сказать, наверное, ближе всего подойдет тут выражение, отходит на задний план. Вместе с этим через рукоять по моему телу прошлась приятная прохлада, вокруг тела словно появился какой-то золотой контур. «Тецуя-кун, ты светишься!» — шокированно пробормотала проявившаяся передо мной Азами, начав меня разглядывать. Из интереса дотронулась до моей руки. «Тепло, отойди», — попросил я, покрутив меч в руке. Непроизвольно улыбнулся, почувствовав общий эмоциональный фон сокровищницы, до этого он словно был нейтральным, но сейчас я резко почувствовал какую-то враждебность и страх. При этом ощущения были не как от простых людей, а более тихие и сдавленные. Материальные предметы явно не позволяют нормально пройти их эмоциям. Азами послушно отошла, и я, порывшись в голове и найдя необходимые ассоциативные цепочки, имитируя стойку профессионального мечника, помогая себе контролем тела, стал наносить плавные удары. В тот момент, когда я делал взмахи этой золотой железякой, в моем окружении распространялись золотые искры и вспышки. Насколько я понимаю, это та самая святая энергия, что должна быть просто идеальной против демонов. Могу сделать вывод, что оружие этой будет опасным против демонов, а против всех остальных, спорно, зависит от противника, на самом деле. Думаю, у той же богини этот меч вызовет разве что умиление. В принципе, какого-нибудь слишком большого рояля можно было и не ожидать. Тем более, что я прекрасно чувствовал по чуть-чуть сопротивлявшегося духа, по мере того, как я делал взмахи. Думаю, я смогу потянуть не больше 3-4 артефактов, вынес задумчиво вердикт. Чудо, что задумка вообще удалась, была все равно довольной Азами. Так улыбалась, словно провернула какую-то рисковую аферу. В эмоциях был сильный азарт. «Это ты, Тецуя-кун, получается», — хакнул святое оружие. Улыбнувшись, кивнул, соглашаясь с подобной метафорой. Девочка-подросток явно посмотрела какой-то очередной сериал. Возможно, с участием тех самых хакеров. Ее энергетический мозг провел аналогию, из-за чего она подумала, что произошло что-то очень крутое. Осмотрев сокровищницу, прикинув, как я буду действовать, понял, что лучше всего будет взять один меч для ближнего боя и поискать здесь копья, которые я буду держать вокруг себя телекинезом. Вопрос только в том, насколько тяжело будет контролировать сопротивление духа в мече. Как я понял, полностью его все равно нельзя оттуда вытащить, этот его отход довольно сильно мешает. С другой стороны, если я изначально, когда он еще находится на переднем плане, нанесу как можно более сильный удар, то, стоит, наверное, попробовать. Побитый, лысый, хромающий мастер разума с фингалом под глазом неспешно направлялся ко входу в Фарилеон. Наконец-то он добрался. Ему удалось кое-как оторваться от безумного существа, что его преследовало, но он чувствовал, что это ненадолго. Вполне вероятно, что ему просто дали временно уйти. Так или иначе, сероглазому мужчине нужно было как можно скорее добраться до Куба и отправить запрос о помощи. Свое состояние он частично симулировал, отыгрывая роль эдакого клоуна, но это становилось делать все сложнее. Банально потому, что игра мастера становилась реальностью. Чистый разум. Сплюнул кровь мужчина, поморщившись. Последние дни приключений ему порядком раскачали эмоции. Давно забытый страх в сознании мужчины вцепился в него и не хотел отпускать. Шутки маленькой девочки становились все более изощренными. Мастер откровенно не понимал, почему с ним так долго играют. Не видел в этом никакого смысла. Это уже даже на сафари было мало похоже. Это было странно, нелогично, неестественно. Логика и восприятие мира мастера не просто буксовали, нет. Они умирали быстро, но при этом мучительно, и это нельзя было остановить. Стража встретила его настороженно, но и только, легкий ментальный приказ забыть его лицо, и он неспешно проходит сквозь ворота. Чувство сознания мастера уловило, что за ним следило какое-то сознание, но он проигнорировал это, обычный человек, так что все равно. Клаус же, спрятавшийся за бочкой у ворот, проводил взглядом хромающего, лысого, побитого мужчину в крайне странной одежде, державшего еще более странный, головной убор. Последнее время происходит полное безумие, не мог не заметить командир стражников. Он, впрочем, при этом оставался полностью спокойным. На всякий случай Клаус решил просидеть за бочкой подольше. Он остался за ней сидеть даже тогда, когда мастера и след простыл. Клаус Кун, давно не виделись. Появилась перед ним одна из многих его знакомых. Ты тут не видел лысого красавчика с фингалом под глазом? Теперь командир стражников понял, о чем говорила та странная сущность, когда упоминала суровую реальность. В общем-то, Клаус считал, что Клара Тян очень даже добрая девочка, просто иногда не знает границ. Он ее как-то во время своих путешествий, еще до того, как пошел в стражу, встретил в небольшом селе. Он помог ее отцу посеять поле, когда увидел, как ему было тяжело. Клаусу несложно было, в конце концов. После этого он еще пару дней пожил в компании Клары Тян, узнав ее маленький секрет. Впрочем, он пообещал никому не рассказывать о нем, и действительно не рассказывал. Даже не вспоминал о нем. За свою жизнь он и не на такое натыкался. Клара Тян, твой отец не будет переживать, что ты одна ушла так далеко. Вместо этого спросил мужчина. Девочка довольно захихикала. Ты, настоящее чудо. С широкой улыбкой показала она прятавшемуся за бочкой Клаусу большой палец. И все же, видел, да, согласился мужчина, лицо которого оставалось недовольным. Он тут недавно проходил. Клара Тян, я все же прошу не расстраивать своего отца и надолго не пропадать. Смех девочки стал еще более заливистым и веселым. Впрочем, при этом на нее совершенно никто не обращал внимания. Люди, проходившие мимо, просто не замечали девочку у ворот. «Не волнуйся», — мягко улыбнулась девочка, сверкнув голубыми глазами. «Я позабочусь о нем как в этой реинкарнации, так и обеспечу хорошую следующую». Нечасто попадаются такие светлые души. Взгляд девочки стал более взрослым. «Ну все, я пошла, Клаус Кун. Буду воспитывать милого цундере. Он мне правда понравился. Вроде и темный, а вроде и душа серая. Вроде и смертный, а вроде и дух. И шума вокруг него нет. Контроль сознания лучше многих богов. Как странно». С этими словами девочка исчезла. Клаус, если честно, так и не понял, что значит цундере, но ему стало даже немного жалко прошедшее мимо него, бесспорно, опасное существо. Тем временем мужчина продолжал сидеть за бочкой, непроизвольно начав размышлять о своей жизни. «Мне удалось подчинить себе еще 3 святых оружия. К сожалению, полностью уничтожить сознание агрессивных духов не получилось», — защищал сам артефакт, но все равно удалось добиться весьма и весьма хороших результатов. Оружие я пронес довольно легко, исказив вокруг них свет, пришлось немного потренироваться, чтобы не накосячить, после чего, дождавшись, когда Ильяс освободится, уведомил его, что, вполне возможно, удастся чуть позже подчинить артефакт и стать фальшивым героем, дабы пойти на демонов. Эта мысль очень понравилась королю, ой ли она не понравилась бы ему после пережитого, из-за чего он, особо не думая, немного безумно посмеявшись, дал мне полный карт-бланш. Честно говоря, мне стало казаться, что все тут стало намного мрачнее. Я не знаю, как это объяснить, но первое представление об этом мире явно оказалось ошибочным. Не могу сказать, что тут то же самое, что может теоретически твориться во многих мирах, но эдакая мрачность явно присутствовала. Примечательно, что вместе с мрачностью тут было и то самое уже привычное мне странное безумие из прошлой реальности. Словно кто-то перемешал какие-то, хех, константы, породив нечто по-настоящему ужасное. Честно говоря, теперь мне еще больше хочется сбежать из этого мира. А то, чем дольше я здесь нахожусь, замечаю за призмой безумия все больше этой мрачности. То есть невинного и доброго тут очень даже хватает, но второе и третье дно у многих ситуаций, через которые я успел пройти за короткое время, наводит на мысли. На самом деле, все мои размышления могут и, скорее всего, являются каким-то бредом, однако мне подобного достаточно, чтобы свалить отсюда и не возвращаться. Полученные артефакты решил держать у себя, да и вообще сам решил лишний раз не выходить из комнаты, ожидая ритуала от Мичеру. Не забыл я и о Лоре, естественно. Иногда связывался через контракт с Суккубой, получая образы того, что все более чем прекрасно для бога гарема. Решил не трогать, лишь следя за тем, чтобы он не нарушал свои обещания. Дополнительная сила в виде бога гарема очень может быть полезной, особенно учитывая мои размышления по поводу окружающей безумной мрачности. С Юей я связывался 2 дня назад, и она меня заверила, что Лор сейчас как никогда близок к своему возвышению. Что же, не буду пока его тро. Владыка, я должен быстро вам кое-что рассказать, немедленно. Мое сознание буквально затопили образы от Лора. От их количества и насыщенности я буквально схватился за голову. Не могу это точно объяснить, но качество образов от божества стало намного выше. У меня даже создалось впечатление, что Лор думал одновременно в несколько потоков, хоть и крайне неумело. Кажется, он справился со своей задачей. «Лор, ты справился?» — хмуро спросил я. Вместо этого я получил просто тонны образов ситуации, которую пережило божество. Бог гарема даже уточнил, что, теоретически, может мне прямо сейчас проложить портал и я смогу воочию увидеть его труды, но, если верить образам от него, то, стоит мне попасть в его вотчину, как мне может от количества похоти банально снести крышу. Лор даже сейчас сдерживается, чтобы через контракт не воздействовать на меня своей концепцией. Она стала просто слишком сильной, и молодое божество пока не может толком справиться с собственным могуществом. Охренеть! Мне потребовалось целых 10 минут на то, чтобы разобрать все образы божества. Они казались мне какими-то странными и непривычными, но при этом я точно знал, что они от Лора. Он явно прошел то ли через какую-то эволюцию, то ли из-за количества нужной ему похоти стал мыслить так, как должен был изначально. Кроме подобных новостей, я также получил образы того, почему он вообще решил со мной связаться. Моя бровь дернулась. Ты переспал с богиней, после чего отказал ей. Она сама хотела, владыка, пришли невинные образы от божества. Сняла с себя одежду, распространяла вокруг себя похоть, потом сама накинулась на меня. Говоря это, Лор отправлял мне образы, которые, если честно, я был бы не против не видеть. После этого начала от меня требовать что-то, представляете, разорвать контракт, ха. Еще бы я доверил свою душу кому-то после пережитого. Я один раз уже облажался, владыка, и больше подобным заниматься не собираюсь. Я, в конце концов, уже почти великий бог гарема. Я схватился за голову. Ты представляешь, кого сделал своим врагом, Лор? Эхе-хе-хе, пришел мне ответ, наполненный довольно пикантными образами. Очень даже представляю, владыка. И это ведь был только аватар ее. Не волнуйтесь, я стану новым богом этого мира. Чистый разум, слишком пафосные образы. После чего милая Фариль окончательно войдет в мой гарем. Я чувствую по моей возросшей силе, что ей очень понравилось и она точно не будет против продолжения. Хе-хе-хе. Честно говоря, общение с лором немного подняло мне настроение. Примерная же сила, которой уже обладал бог гарема, наводила меня на мысли, что все идет более чем хорошо. Конечно, мы обсудили и вопрос его верности, учитывая, что мои встроенные ему в сознание образы он стал подавлять. Я уберу свои внушения, я понял, что раз буду давать лору расти дальше, то в ментальных приказах просто нет смысла. Рано или поздно он так или иначе их всех преодолеет и сможет затаить на меня обиду и, несмотря на наличие контракта, как-то отомстить. Да и, опять же, я и так уже начал улучшать с ним отношения, осталось надеяться, что поступаю правильно, и не буду ограничивать твое развитие. Я знал, что принял правильное решение. Вновь затопил меня образами бог гарема, кажется, на той стороне начав танцевать. Чистый разум. Не волнуйтесь, владыка. Контракт уже стал неотъемлемой частью моей сущности. Если до воплощения полноценного физического тела еще была возможность содрать контракт вместе с половиной души, то теперь я могу при принудительном разрыве контракта и окончательно исчезнуть. Боюсь, владыка, что я еще не готов к этому. Если верить образом, то он не врет. Кстати, опомнился он. Владыка, вы же не против, если чуть позже я наведаюсь на демонический план Юитян, КХМ. Давай сначала разберемся с этим миром, а потом уже пойдешь на другие, поумерил я его пыл. Вы правы. В общем, разговор с лором мне действительно поднял настроение. При этом, хорошие новости на том не заканчивались, и уже ближе к ночи ко мне забежала в комнату с безумными глазами Мичеру. Я сделала, я все рассчитала. Прямо светилась она от счастья. В руках она держала стопку расписанной бумаги. Тацуя-кун, ты бы знал, сколько сил я потратила на это. Пришлось еще дополнительно погружаться в сознание Лали и под ее чутким присмотром искать образ ритуала. Память у Мичеру, как показала практика, была близка к абсолютной. Не мудрено, за все годы своих жизней натренировать энергетическое тело можно и не так. Думаю, дай Псиону столько времени, и он бы мог дойти до уровня силы разума, когда одной мыслью можно буквально прогнуть реальность. Кроме образов я также получил все ее записи, дабы лучше понимать, что вообще она сделала. А сделала она многофункциональный ритуал, который с нуля создавал канал в информационное поле, посылал запрос, фильтровал мусор, перепроверял заложенные данные, встраивал координаты мира прямо в момент переноса и при этом учитывал, чтобы появились мы не где-нибудь в океане или в воздухе, не говоря уже о Земле или космосе, а именно там, где нужно. Признаться, чудовищно. До самой ночи я обрабатывал всю полученную информацию и загружал ее в куб, дабы он оптимизировал ритуалы и в случае чего указал на какие-то ошибки. Заодно я взял на вооружение информацию про поле, собственно, информации, так как эта тема мне была довольно близка. В любом случае, сначала возвращение, а там займусь этим в полной мере. Уже когда я лег спать, мое окно неожиданно открылось. При этом я не почувствовал, чтобы кто-то был рядом со мной. Тацуя-кун проснулась вместе со мной Азами. Вскочив как ужаленный, я притянул телекинезом спрятанные под кровать артефакты, а куда их еще прятать? После чего, особо не думая о последствиях, в тот же миг долбанул святой энергией по площади. С оглушительным взрывом, который вынес мне двери и окно, невидимое тело врезалось в стену. У стены лежал поджаренный лысый мужчина в до безумия знакомой мне одежде. Снаряжение выглядело полуфутуристично, или даже близко футуристично. Казалось бы, обычные штаны с наколенниками и майка с длинными рукавами, почему-то вся одежда его была в грязи и местами порванной, к слову. Однако, поверх всего этого, грудь прикрывал черный бронежилет, отливающий пластиковым блеском, напоминающий по форме броню фэнтезийных темных рыцарей, а руки были прикрыты более легкой броней, выглядящей как ткань, поверх которой был слой светоотражающей ткани белого цвета. Правда, там от ткани, кажется, почти ничего не осталось. Очевидно, что такой внешний вид не подходил бы для армии, привыкшей отсиживаться в окопах или нападать под покровом ночи. Впрочем, для гостя это не было проблемой, судя по всему. Я сглотнул. Ко мне в комнату со всего поместья уже стали сбегаться школьники. Мичеру же уже забежала в комнату и смотрела на лежащее на полу тело. Тируко уже тоже забежала, она хотела быть в одной комнате со мной, но мы ее убедили поселиться в другой, а то меня могли ученики неправильно понять. А я думал, что делать, ведь в зависимости от ранга, различался и дизайн одежды. Не могу сказать, что значительно, но различался. Если же верить одежде, Тецуя-кун, робко спросила забежавшая Рин, видя, как я побледнел. Ну а как мне реагировать? Я, кажется, вырубил мастера разума. Вы точно чем-то похожи друг на друга, очень даже веско заметила девочка-дракон. Твою мать. Глава 65. Мое состояние было близким к панике. Все мои планы и так уже много раз подводились к корректировке, но, в целом, каркас не рушился. У меня было чувство безопасности, я имею в виду, по отношению к родине, а не в общем и целом, и я был уверен, что у меня есть еще как минимум, в самой худшей ситуации, 10 лет. Но появление мастера, чистый разум, подобная фигура сразу поймет, что со мной что-то не так, мои навыки еще и близко не так хорошо развиты, чтобы он не заметил странностей. Нет, я знаю себе цену и понимаю, что уже точно не являюсь простым адептом, но до полноценного мастера мне еще безумно далеко. Не нужно строить надежд, увы, я не мог, развиваясь 50 лет чуть быстрее остальных, меньше чем за год пропустить десятилетия накопления чистой силы, навыков и уникальных умений. Это не тот разрыв, который можно закрыть обычными тренировками по бразильской системе, что бы это ни значило. Сознание, чувствуя для себя особенную опасность, начало в ускоренном режиме анализировать ситуацию. Эти артефакты не могли так легко вырубить мастера. Если присмотреться к местами обгоревшему телу, в частности, на одежду, можно было легко понять, что многие раны на нем уже не первый день. Значит, мастер был ранен и истощен еще до моего удара, не просто телом, но и разумом, учитывая, что он не смог защититься. Выходит, что мастер от кого-то убегал. Не хочу знать, если честно, от кого. Прибить его, что ли? Сжал я рукоять меча, чувствуя, что планирую сделать что-то не очень правильное. Мичиру похлопала глазами, услышав мои бормотания, но тактично промолчала. Азами, насколько я понял, тоже. Мне не хотелось убивать мастера. Нам воспитывают уважение к высокоуровневым псионикам с самого рождения. В общем-то, пытаются взрастить чувство того, чтобы мы сами развивались. Наше общество во многом буквально зависимо от могущественных псионов, и я не припомню случаев, чтобы подобное подавлялось. Какой-то зависти от других республиканцев, наверное, все же стоит ждать, но она легко подавляется. Наверное, точно не уверен, лично я в своей жизни не припомню, чтобы сильно завидовал кому-то. Так-то, даже не интересовался этим в ментальной сети. Наверное, мой случай более особенный. На родине мне почти всю мою жизнь говорили, что у меня довольно хороший потенциал. Завидовать, так-то, я начал уже при начале миссии, после усиления эмоций, познакомившись с местными магами, ага. Но да ладно, суть не в этом. Республика объективно общество разумных, которые суют свои телекинетические щупальца в самые разные отражения Земли. В истории есть упоминание того, на что мы можем наткнуться. Ни один и не два раза мы получали по шапке за наглость. Увы, и отказаться мы не можем от того, что делаем. Это и безумно выгодно для конкретных могущественных агентов, которые суются в опасные миры, и безумно выгодно в плане буквально бесконечного расширения территории цивилизации, и безумно выгодно в плане развития технологий. Есть еще другие причины, но это, я бы сказал, каркас. Не без минусов, тем не менее плюсов объективно больше. Тем более, что с каждым разом мы становимся все сильнее как цивилизация и потенциальных врагов становится все меньше. И да, я понимаю, что мы все равно можем наткнуться на нечто, что не сможем победить, однако, как я уже сказал до этого, риски учтены. Больше скажу, за разного рода аномалиями следит целый флот, во главе которого должен быть, по идее, полноценный магистр. Как можно понять из вышеперечисленного, наше общество, в общем и целом, можно считать довольно сплоченным. Может, межличностные отношения республиканцев внутри самой республики далеко не такие радостные, и для того же мастера я являюсь мелкой сошкой, которую можно использовать разве что как разменную пешку. Однако, уважение, которое я испытывал к рангу мастера, очень даже проецировалось и, собственно, на самого мастера. Для мастера же считать нижестоящим было абсолютно нормально. Собственно, даже ко мне, адепту, нижестоящие относились так, будто я выше, потому что я и был выше, как ни странно, старше, ну, далеко не всегда, сильнее, опытнее в силе разума. Учитывая же все вот это вот, а также то, что я пережил, мне просто физически было тяжело поднять меч на земляка. Причем, я почему-то уверен, что если бы не усиленные эмоции, то я мог бы закрыть на все пункты глаза и, следуя холодной логике, просто избавиться от большой для себя проблемы. Правда, тогда бы и проблемы не было, и мне не пришлось бы вообще его убивать. Черт, раньше все было, наверное, проще. Не уверен. Он какой-то твой дальний родственник-предатель, которого ты хочешь убить, но не решаешься из-за родственных уз. Прищурилась Тируко, начав строить конспирологические теории. Видя, как на нее все стали таращиться, девочка-дракон в форме взрослой девушки беззаботно пояснила. Ко мне приходил один такой и просил, чтобы я сожгла его родственника вместо него. Если хочешь, могу добить, услужливо предложила она, после чего на ее руке зажегся огонь. Ясуда-сан, нельзя так просто убивать людей, вмешался Тэмацу, наш эльф-водитель. Да, нельзя убивать невинных, поддержал с огнем в глазах Ямасита Ясуши, парень с неизменным чувством справедливости. Ох, если честно, это все звучит слишком наивно. Наверное, я, в общем-то, тоже не хочу его трогать. Ты ведь его знаешь, Тэцуя-кун, притянула с видимым трудом магическим телекинезом лысое тело Мичиру, переводя взгляд то на меня, то на мастера. У него одежда современная, даже слишком. Я не знаю, кто он конкретно, но знаю, откуда он, видя и чувствуя эмоции собравшихся школьников, нехотя пояснил. И вы не будете уточнять детали, так, вышел вперед Сеичи, чуть устало прищурившись. Разбудили, никак. Ты прав, Сеичи-кун, вновь окинув взглядом толпу, согласился я. Вы уверены, Ясуда-сенсей? С сомнением в голосе спросила Вада, при этом умудряясь зевать. А если он напа? Я улыбнулся, тем самым оборвав девушку на полуслове. Кажется, моя улыбка получилась слишком для меня необычной, хех, он безумно опасен. Тогда, начало было Тируко, однако я покачал головой, тем самым вновь оборвав собеседника на полуслове. Притянув тело земляка, поднял его телекинезом, чувствуя при этом сильное сопротивление. Даже в бессознательном и истощенном состоянии разум мастера защищался, чувствуя чужеродную псионическую энергию. Могу сделать вывод, что он чувствовал и силу Лали. Азами, оставь меня, обратился к духу, закинув тело на плечо, понимая, что телекинезом поднять его не смогу, разве что тащить как мешок с картошкой. Предок клана Акиима полыхнуло сильным удивлением, однако спорить не стало. Вместе с этим отправил в окружающее пространство достаточно яркий образ того, чтобы со мной никто не шел, после чего вышел из комнаты. Тэцуя-кун, если он будет кричать, засунь кляп в рот, дала мне напутствовавший совет древняя Лаля, кажется, немного неправильно меня поняв. В подвале хорошая шумоизоляция, Мичиру сама, сознанием дела сказал Сеичи. Не став дальше слушать поднявшуюся дискуссию класса, неспешно спустился в подвал, закрыв за собой дверь. Сам подвал из себя представлял сырое помещение с пустыми шкафами, гнилыми палками, сложенными в кучу, и стулом по центру. Я приподнял бровь. Кажется, подвалом тут кто-то недавно пользовался, а то уж больно чужеродно тут выглядел этот стул. Кое-как посадив тело лысого, побитого и обгорелого мастера, даже не думая пытаться его как-то связать в силу бесполезности, я глубоко вздохнул. Откладывать это дело нельзя, да и сейчас, по идее, лучшая возможность, с артефактами и общим состоянием мастера моя победа практически гарантирована, так что в случае чего, нет, лучше лишний раз не думать об этом, неприятно. Небольшой ментальный импульс в сознании мужчины помог, тело дернулось, после чего мастер резко открыл немного безумные глаза, начав осматриваться. Я похлопал глазами, хоть его эмоции я и не чувствовал, они были от меня банально закрыты, а ломиться в разум мастера, себе дороже, но он определенно выглядел нервным. Вау, мужчине понадобилось секунд 5 на то, чтобы оценить обстановку, после чего его безумный взгляд стал намного спокойнее. Мои глаза и глаза мастера встретились, после чего я почувствовал, как кто-то попытался проникнуть в мое сознание, что у мастера, уже успевшего привыкнуть к слабым разумам местных, понятное дело, не получилось. Какой-никакой, а ментальный щит, в конце концов, присутствовал. Смею надеяться, что далеко не самый плохой. Глаза мастера расширились, после чего он вновь стал осматриваться, словно опасаясь того, что за ним кто-то следит. Младший агент, отправил он в окружающее пространство образ, который я, естественно, легко принял. Если честно, даже ностальгию почувствовал. Никаких каналов связи, просто мысль. Хаем, чистый разум, это что за образ, наполненный надеждой и желанием жить, передо мной точно холодный и отчужденный мастер разума, посвятивший развитию псионики, вполне возможно, больше сотни лет, мастер, коротко кивнул. Получив мой образ, глаза мужчины немного расширились. Ну да, понимаю образ, в конце концов, это не только слова, но и набор эмоций, мыслей, ощущений. По желанию это все корректируется, однако я не стал скрывать свою эмоциональную гамму, да и не рискнул бы, скорее всего, мастер бы все понял, да и мне нужно понять его реакцию на мои эмоции. Целую минуту мастер так и эдак пытался осмыслить мой образ, после чего коротко, медленно, вроде бы спокойно кивнул. Чудовище в теле маленькой девочки, перешел он на обычный способ общения, дополняя свои слова образами какого-то чудовища без четкой формы. Мужчина поднял на меня, по идее, спокойный, но оттого не менее безумный взгляд. Жуть, адепт, встречал ли ты здесь необычных маленьких девочек? Моя бровь вновь дернулась. Да, что-то сегодня день бровей получается. Бывает. Что же, наверное, стоит ему в общих чертах все описать, без упоминания образов лиц и прочего. Просто голые факты. Ничего не сказав вслух, отправил ему образ Тируко, Мичиру и Азами. Ну, то есть образ дракона, древней волшебницы, прожившей тысячи лет, и образ духовной сущности предка древнего клана охотников на духов. Наверное, этого должно хватить. Правда, я сомневаюсь, что под образ маленькой девочки подходит Азами, так как я бы скорее ей дал по виду лет 13-15, что является уже скорее некой гранью, но все же, да и Тируко, в целом, впрочем, пойдет, уж точно не взрослые. Мастер, помолчав, вроде бы спокойно кивнул. Он поднял на меня все так же вроде бы спокойный взгляд, вообще не обращая внимания на мои эмоции. Хоть я и не мог ощутить то, что он сейчас чувствовал, но почему-то мне кажется, что он сейчас довольно эмоционален. Адепт, мы должны отправить запрос о помощи. Немедленно. Мастер, боюсь, это невозможно. Причина? Одними губами он спросил. Я помолчал где-то с секунд 10, думая над ответом. Так, в общем-то, ничего и не придумал. Это сложно объяснить, мастер. Теперь уже у мастера бровь дернулась. Он замолчал, после чего закрыл глаза и к чему-то стал прислушиваться. В какой-то момент он открыл глаза и уставился куда-то наверх. Мужчина сжал кулак, после чего очень даже эмоционально выдохнул, явно пытаясь избавиться от стресса. Влияние коллективных эмоций и мыслей, сузились его глаза. Я непроизвольно сделал шаг назад, почувствовав, что что-то не так, в силу другого мышления. Адепт, твое сознание было поражено. Времени на споры уже нет, оно близко. Продолжать диалог нерационально и просто бессмысленно.